Цыганская любовь. Ты почему-то слезы льешь рекой, копной волос отгородясь от мира. Скажи мне, кто нарушил твой покой? О ком тоскуешь, юная Земфира? Не может быть, чтоб ревность и тебя, как некогда мужскую половину, заставила рыдать, и вне себя ты местью хочешь заглушить кручину. Сюжет любви цыганской очень прост. Гитары звон, плач одинокой скрипки, и вдалеке чернеющий погост, и удалых коней сорваться в степь попытки. Все на краю, на острие ножа, любой ухаб в пути, и все пропало. До крови губы закусив и вся дрожа, беспамятно в огне любви сгорала. Сгорало тело, чувство, как зола, страстей пожар лишь обострял измену. Алеко, трепещи, Хозе, уйди от зла, лишь Пушкин и Безе заметят перемену. Как тонко надо чувствовать любовь, сверкание глаз и вздох последней встречи, чтоб заключить их в звуки нот и слов и людям подарить на множестве наречий. А годы будут по ветрам скользить, с Алеко по шатрам далеким бегать, с Хозе в горах вино чужое пить и угрызения совести не ведать. Но в жизни все почти наоборот. Кармен клинком бег сердца остановит. Хозе безжизненно на землю упадет. Алеко от Земфиры яд проглотит. Прошу тебя, отбрось копну волос. Взгляни на небо юными глазами. Цыгане любят сани и мороз. И белый снег, и тройку с бубенцами. 2008 год.